Это была крепость Зел, боязливо могущественная защита изнеженной, счастливой и уязвимой земли египетской от пустыни, разбоя и восточного горемычья. Старик называл эту твердыню по имени. Он не боялся ее, но его слишком уж пространные рассуждения о том, что ему при его чистой совести должно быть, да и в самом деле будет очень легко пройти через эту преграду, создавали впечатление, что он подбадривает себя такими речами. «Разве, — говорил он, — у меня нет письма от знакомого купца из Гилеада, что за Иорданом к знакомому купцу в Джанете, или иначе Зоане, построенном на 7 лет позже Хеврона? Нет, у меня есть такое письмо, и вы увидите, что оно отворит нам любую дверь. Ведь важно только предъявить какое-нибудь писание, чтобы дать людям Египта возможность опять что-нибудь написать и послать это куда-нибудь, где это опять-таки перепишут учета ради. Конечно, без письма тебе дорога закрыта, но если ты можешь предъявить им какое-нибудь удостоверение, будто черепок или свиток, они сразу становятся другими людьми. Ибо хоть они и говорят, что высший их бог — это Амун или обиталище Ока, Усир, я знаю отлично, что в сущности это писец тот. Вот увидите, если только выйдет на стену гор вас, молодой писец и начальник, с которым я давно уже состою в дружеских отношениях, и мне удастся поговорить с ним, дело сразу уладится, и мы пройдем. А уж когда мы окажемся по ту сторону крепости, никто больше не станет проверять нашей благонадежности, и мы свободно проедем через любую область, следуя против течения реки, куда захотим. Давайте раскинем здесь шатры и переночуем, ибо сегодня мой друг Горвас уже не выйдет на стену. А завтра, перед тем, как испрашивать пропуск в крепости Зел, мы должны будем умыться водой и стряхнуть пыль пустыни с нашей одежды, а также очистить от нее уши и ногти, чтобы показаться им людьми, а не какими-то грязными зайцами. А еще, ребята, вам придется смазать волосы сладким маслом, подвести глаза и вообще навести лоск на себя, ибо нищета внушает им недоверие, а дикость приводит их в ужас».